Глава 11. Эвелин. Вчера думала, что не смогу уснуть от волнения, но нехватка отдыха в последнее время оказалась мне на руку, и стоило коснуться подушки, как я провалилась в сон. Только вот и царство Морфея снова заполнил один и тот же мужчина. Как только у него это получается? Начиная с пятницы, когда мы встретились на пляже, Джейсон преследует меня буквально везде, теперь и в царстве грез. Я закрываю лицо руками и пытаюсь настроиться, чтобы продолжить сборы на вечеринку. Собственно, из-за нее и были вчерашние переживания. Интересно, как она пройдет? Ведь даже на рабочем месте, без спиртного, я ощущаю сильное притяжение к Джейсону. С одной стороны, мне нравится флирт, исходящий от него, но не хочется связывать личное с работой. Надеюсь, не придется с Картером об этом говорить. Знаю, наше начальство не одобряет интрижки между работниками, так что лучше не нарываться. Для Джейсона это постоянное место, а я планирую лишь отсидеться до момента, пока не получу диплом. Хорошо, что Сандра и Мия будут сегодня со мной. Они уж точно не дадут натворить глупостей. Тем более у нас на эту вечеринку есть планы. Вчерашний день всплывает в памяти яркими картинками. Напоминает о себе, и я целиком погружаюсь в воспоминания минувших суток. На удивление, небо сегодня затянуто тучами, но погода не нарушит планов. Такси направляется к торговому центру International Plaza and Boy Street. Там нас с Мией уже ждет Сандра. Хотя я и не люблю опаздывать, в этот раз по-другому не получается. Необходимо подобрать наряд для завтрашнего вечера. Надеюсь, смогу определиться с выбором на месте. Сейчас совершенно не знаю, что хочу купить. Нужно было сперва съездить на пляж и подумать насчет карты и того, как вычислить следующее место выступления. Нарушаю я тишину в салоне и снова думаю о вещице, которая в последнее время занимает все мысли. Никак не получается полностью переключиться на что-то другое. Мия поворачивается в мою сторону и закатывает глаза, всем видом показывая, что пора отвлечься. Солнце, шопинг. Поможет немного развеяться, и, возможно, потом решение само найдется. «Это как эффект пирога», — говорит она и расплывается в улыбке. «Первый кусочек съедаешь и не можешь отключить мысли. Но когда начинаешь наслаждаться процессом, решение само всплывает в голове». Мия просто обожает фильм «Люди в черном». Вот и сейчас вспоминает один из своих любимых моментов. Даже Алик уже выучил его наизусть благодаря ей. Таксист останавливается у главного входа, и мы моментально попадаем в круговорот лиц и суеты. Сотни машин на парковке, люди, которые вечно куда-то спешат, словно в магазине осталось единственное платье. Мы заходим внутрь, и жара сменяется приятной прохладой кондиционеров. Это, наверное, самый большой плюс шопинга. А еще в торговом центре находится мое любимое кафе с мороженым. «Сандра!» — вскрикивает Мия и машет рукой. Я слежу за ее взглядом и замечаю Сандру у фонтана с большим стаканом кофе. Она подрывается с места, светясь от счастья. В руке небольшой пакетик. Судя по довольному лицу, шопинг Сандры начался еще до нашего приезда. «Девчонки, там новая коллекция нижнего белья появилась. Красотища!» Она подходит, обнимает нас. «Новые капуши!» «Мы обязательно все посмотрим, но сперва нужно определиться с основным нарядом». Мия берет нас под руки и ведет в сторону эскалаторов. Судя по настрою подруг, торчать мы будем здесь до самого закрытия. Сомнительное удовольствие — шопинг. Видимо, пора обдумывать план побега в кафе. Но сначала надо по-быстрому купить то, что я завтра надену. Ведь у девушки две извечные проблемы. Нечего надеть и слишком маленький шкаф. Мия, конечно, в этом плане бьет все рекорды. На днях она выпросила одну полку в моем гардеробе. В своем настолько все забило, что туда уже ничего не помещается. Если мы не уложимся в 2 часа, то я слиняю в свое любимое местечко есть фисташковое мороженое, читать интересный роман и ждать вас, чтобы наконец-то обсудить мою находку. Мечтательно улыбаюсь я, но Мия дергает меня в сторону своего любимого бутика и возвращает в реальность. «Думаю, здесь мы выберем все, что нужно. И, кстати, Эви, твое платье — наш с Сандрой подарок в честь трудоустройства». Она поворачивается ко мне и понимает по выражению лица, что сейчас последует длинная речь. «Отказы не принимаются?» иначе ты нас обидишь. Приходится смириться с планами подруг и отдаться им в руки. Они обе знают, почему я пошла работать. Не только потому, что это весело, но еще и потому, что на одну зарплату отца тяжело позволить себе многое. Само собой, я не собираюсь тратить все заработанные деньги на ерунду и гулянки. Главная цель — копить на стартовый взнос для собственной школы танцев. Это моя мечта. Но и когда на меня тратятся другие, я тоже не люблю. С Энди раньше из-за этого были разногласия. Он не понимал, что иногда мне хочется заплатить за себя в кафе или на отдыхе. Тогда с первой зарплаты я проставлюсь. Подругам нравится эта идея, и они сразу соглашаются. «Смотрите, смотрите, какая красота!» Мия, довольная, подходит ко мне и протягивает наряд. Короткое изумрудное платье с широкой бретелью на одном плече и немного расклешённой юбкой, которая, наверное, еле прикрывает ягодицы. «Примерь!» Сандра довольно кивает, и мы направляемся в примерочную. По пути подруги прихватывают себе по несколько вариантов, и мы расходимся в разные кабинки. Я переодеваюсь и в который раз убеждаюсь, что у Мии идеальный вкус. Она всегда советует варианты, которые отлично мне подходят. Порой кажется, что она могла бы покупать для меня вещи одна, только боюсь, если дать ей волю, придется приобрести еще несколько шкафов. Темно-зеленый цвет очень гармонично смотрится с моими рыжими волосами. Юбка сейчас кажется даже пышнее, чем когда платье висело на вешалке. Оно не сковывает движения. Но длина, как и ожидалось, едва доходит до середины бедра. Одно плечо оголено, и если собрать волосы, то будет видно ключицу. Я отодвигаю штору и тихо зову подруг. «Вы где там? Давайте, любуйтесь мной!» Мия и Сандра тоже выходят, и я понимаю, что мы будем самыми красивыми на этом вечере. Первая выбрала короткий красный комбинезон на тонких бретелях и с открытой спиной, а вторая — маленькое черное платье с глубоким вырезом, который красиво подчеркивает грудь. «Неужели мы выбрали все с первого раза?» «Не веря своим глазам, произношу я шепотом. «Видимо, да», — говорят подруги в один голос и смеются. Оплатив покупки, мы наконец-то идем в кафе «Ice Cream», и я уже чувствую на кончике языка этот незабываемый вкус. А еще мне просто не терпится подробнее обсудить найденную карту. Вчера перед сном я вновь изучила ее вдоль и поперек до последнего штриха на картинке, но так и не поняла, где искать следующую подсказку. Видимо, Джокер решил подкинуть мне сложную загадку или просто поиграть. Тревога вмиг зарождается на пустом месте и заставляет на мгновение остановиться. Девчонки уже располагаются на диване, а я застыла, словно испугалась одной из возможных причин, почему именно мне подкинули эту вещицу. «Слушайте», — шепчу я и присаживаюсь напротив подруг. «А что, если Джокер какой-нибудь маньяк? Его же никто не знает, не видел никогда без маски». Сандра и Мия вмиг затихают, даже откладывают меню в сторону. «Так, Эви, что за мысли? Ты ужастиков пересмотрела?» Ми улыбается и подзывает официанта. Мы делаем заказ, и я достаю предмет своих переживаний. Эта карта не дает мне покоя уже несколько дней. Слишком много вопросов, связанных с ней, и ни одного ответа. Кладу ее в центр стола, провожу пальцем по рисунку. Он выполнен в мрачных тонах. Фигура Джокера на фоне парка аттракционов. И никаких координат. «Ми, я бы тоже на месте Эви напряглась, если бы мне подкинули такое послание». И правда напоминает фильм ужасов, но надеюсь, что это просто наше бурное воображение играет и подкидывает пугающие картинки. Сандра берет карту, вертит в руках. «Отставить панику!» Мия хлопает по столу, привлекая наше внимание. «Если почувствуем неладное, всегда можем обратиться в полицию. Пока поиграем в сыщиков. Дай-ка сюда». Она выдергивает карту из рук Сандры и включает на телефоне фонарик. «Сейчас изучим твою находку». Официант ставит заказ на стол и уходит. Роль детективов увлекает. Чувство азарта захлестывает с головой. Тревога отходит на задний план, и дышать становится определенно легче. Уверенность Мии вселяет надежду на интересное приключение, в конце которого мне не повесят бирку на большой палец ноги. По-моему, в кино делают именно так. Даже любимое мороженое практически растаяло, прежде чем я вспомнила о нем. «Нашла!» — Мия подпрыгивает и чуть не переворачивает стол, но не обращает на это внимания. Она воодушевленно показывает карту, и улыбка на лице расплывается так, что вот-вот станут видны зубы мудрости. А мне уже не терпится узнать, что же она разглядела. Я очень любопытная, и, наверное, благодаря этой черте мы сидим здесь и разгадываем тайну загадочной карты. «Смотрите, в самом низу есть цифры!» Мия показывает на оборотную сторону, и теперь я тоже вижу, хотя раньше не замечала. «И что они означают?» Пожимаю плечами и заинтересованно разглядываю строчку из беспорядочного набора цифр. В голове рождается идея, на первый взгляд, бредовая, но мне очень хочется попробовать. Оказывается, я не зря по 100 раз пересматривала фильмы «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Сокровища нации». Возможно, мои любимые киноленты помогут разгадать эту загадку. Достаю из сумочки ручку, блокнот и с волнением отсчитываю буквы в послании Джокера. Стержень царапает бумагу, оставляет после себя черные линии, которые складываются в слова. «Колесо обозрения, кабинка 3». Ого, хорошо, что не заброшенное здание или какой-нибудь подвал, шутит Сандра. У меня от этих слов пробегает по коже холодок. Это значит, что мы едем кататься на колесе обозрения. Мия радостно вскидывает руки, словно ребенок, которого родители наконец-то везут в парк аттракционов. Только на какое? В городе 2 колеса. Какое из них нужно нам? Вопрос. «Ярмарка около пляжа или парк Буш Гарденс?» За столиком повисает молчание, и каждый взвешивает, какое решение верное и как нам лучше поступить. Посторонний шум отвлекает, не дает сосредоточиться. Сейчас бы оказаться на безлюдном пляже, насладиться тишиной и шелестом волн. Я беру выбор на себя. «Предлагаю начать с ярмарки, она около моря. Можно потом искупаться». И подзываю официанта, чтобы рассчитаться за практически нетронутый заказ. Путь до выбранного места занимает примерно 30 минут. Это время мы почти не разговариваем. Хорошо, что Сандра приехала на своей машине. Нам не пришлось ждать такси. Мы с ней стоим за билетами на аттракцион, а Мия в это время где-то находит себе сладкую вату. Пока ждем очередь на колесо обозрения и объясняем, почему нам нужна именно 3-я кабинка, она успевает уничтожить целое облако сладкого безумия. Но самое главное — это приносит ей огромное удовольствие. А еще приходится пропустить 5 парочек вперед, и, наконец-то, мы садимся. «Меня одну потряхивает от волнения?» — спрашиваю я подруг и оглядываюсь по сторонам. Мы плавно движемся вверх, но меня не заботит красивый вид, открывающийся на пляж. Все мысли занимает поиск подсказки. «Не только тебя», — сознается Сандра и тоже изучает все уголки, где можно спрятать клочок бумаги. Мия тоже разглядывает небольшое помещение. Я включаю фонарик на телефоне и проверяю под сиденьями. Ничего. За обивкой пусто. Скольжу взглядом по внутренней отделке, но глаз ни за что не цепляется, и от этого грустно. Неужели мы ошиблись? «Не расстраивайся», — Сандра берет мою ладонь и легко сжимает. «Если подсказки здесь нет, то он в парке аттракционов. Или ее нашли до нас и выкинули, посчитав мусором». Поджимаю я губы и смотрю вдали на водную гладь, которая переливается золотым цветом от солнечных лучей. Мы уже поднялись на самый верх, перед нами открывается завораживающий вид на море. Стихия, которая внушает страх своей силой. Стихия, которая пленит и манит красотой. «Отставить панику!» — Мия вновь пытается меня взбодрить. «Вот когда не найдем подсказку в другом месте, тогда и будем расстраиваться. А пока нужно это расценивать как возможность отдохнуть и покататься не только на колесе обозрения». Она улыбается и подмигивает мне. «Хорошо, но сегодня уже поздно. Теперь получится только в четверг». Соглашаюсь я и пытаюсь изобразить подобие улыбки. «Значит, в четверг у нас будет незабываемый отдых». Вечно позитивная Мия заряжает нас своим настроением, и мне действительно легче. Сделав полный круг, мы выходим на твердую землю. Ноги сами ведут в сторону пляжа. Меня тянет туда, да дрожи хочется услышать шум волн и пропустить сквозь пальцы мерцающий золотой песок. Я буквально уже ощущаю в ладони его тепло после жаркого дня. «Немного релакса и по домам», — говорит Мия и одновременно залипает в телефоне. «Алик заедет через час к нам в квартиру». Переходим дорогу, минуя променад, ступаем на теплый песок. Я снимаю босоножки, даю приятным ощущениям наполнить меня от кончиков пальцев до макушки, следую за подругами к кромке воды, и, не доходя несколько метров, мы садимся, чтобы насладиться видом и морским бризом, который вмиг заполняет легкие сладким воздухом. Непроизвольно прикрываю глаза и погружаюсь в нирвану. Это именно то, что было мне необходимо. Тревоги и волнения отходят на задний план, и в голове четко вырисовывается алгоритм дальнейших действий. А еще появляется уверенность, что я разгадаю этот ребус, и он приведет меня к выполнению мечты. «Эви, это же он?» Мия толкает в плечо ладонью и возвращает в реальность. Я открываю веки, слежу за взглядом Мии и натыкаюсь на силуэта Джейсона. Он идет по пляжу вместе с другом, в руках у них доски для серфинга. Они оба облачены в специальные облегающие костюмы. И даже на расстоянии я замечаю, как эластичная ткань обтягивает подтянутое тело. Скольжу взглядом по ногам, торсу и... Вот же черт! Натыкаюсь на насмешливый взгляд, который сопровождается улыбкой, адресованной мне. «Судя по всему, это твой красавчик-коллега?» — шепчет Сандра и еле сдерживает смех. «Ничего такой, повезло с напарником». Хмыкаю и отвожу взгляд к озорным волнам, которые практически добегают до наших ног. Прозрачная вода поглощает золотой песок и с каждым разом стремится захватить еще больший кусок суши. Мне бы позаимствовать такое упорство. А то из-за первой неудачи скисло. Так не пойдет. Думала, что все окажется просто, но, видимо, у Джокера очень хорошее воображение, и нам придется постараться. Представляю, как взлетят просмотры на моей страничке, когда я опубликую сторис с ним. «Лисичка, медитируешь?» Привлекая мое внимание, раздается совсем близко знакомый баритон. «Пытаюсь». Сгибаю ноги в коленях, откидываюсь немного назад и опираюсь на руки. Чувствую, как песок обволакивает запястья. Запрокидываю голову и подставляю лицо последним нежным лучам солнца. «Скажи честно, ты меня преследуешь?» «Даже если бы и хотела, судьба не дает такой возможности. Постоянно сталкивает нас сама». Джейсон встает ближе и загораживает собой солнце. «Здравствуйте, девушки. Эвелин, наслышан, как ты раскатала Джея с напитками. Завтра угостишь?» Майк хлопает его по плечу и кивает в сторону моря. «Приходите на вечеринку в клуб, будет весело». «Ты тоже там работаешь? В другой смене? Я тебя ни разу не видела, интересуюсь я ради вежливости. А сама пытаюсь разглядеть Джейсона, но из-за того, что он стоит с солнечной стороны, мне практически не видно черт его лица, лишь силуэт». «Да, я работаю в VIP-зоне за покерными столами. Если не побоитесь, можем сыграть». По голосу Майкла я понимаю, что он уверен в себе и вряд ли у нас получится выиграть. Но упустить такой шанс не могу. Люблю азарт. «Обязательно сыграем», — киваю в знак согласия. Тогда до понедельника. Джейсон что-то говорит другу, и они направляются в сторону воды. До понедельника. Я бы сейчас тоже искупалась и покаталась на доске. Точнее, поучилась кататься. Мой первый опыт был в том году, и после него особо не тянуло продолжить занятия. Но с таким тренером я бы не отказалась. «И почему вы умолчали, что у него такой красивый друг?» Сандра слегка толкает меня в плечо и бросает возмущенный взгляд сначала в мою сторону, потом на Мию. «Я вообще, кроме как на Алика, больше ни на кого не смотрю. Это самая любимая отговорка Мии. Кстати, нам уже пора. Поехали, а то завтра насыщенный день и ночь». Встаю с песка и взглядом выискиваю Джейсона. «Вечеринка обещает быть интересной».